Вы перебили 6 или 7 сотен, остальные разбежались. Кронк неотразимый удар, возбужденно раздувая ноздри от еще не утихшей в крови ярости битвы, стоял рядом с Трергом и рассматривал усеянную трупами аллею. 7 воинов погибли, покрыв себя неувидаемой славой. Еще 30 ранены. Ими сейчас занимается Белый маг. Что у вас? Один благородный воин погиб. Стрела пробила ему глаз и пронзила мозг. Я запретил белому магу исцелять его. Остальные целы и уже невредимы. Необходимо двигаться дальше. Мы теряем время. Эльф постоянно торопит меня, предсказывая скорое появление некромантов. Говорит, что его артефакт чувствует, как из королевского дворца некто отправляет послание в Некрос. Собирай воинов, брат. Как только белый маг закончит исцеление, мы выступаем. Гронк ускакал перестраивать отряд, и Трерк подошел к девчонке. Та стояла внутри своей белой сферы и изливала потоки энергии на раненых, сидящих и лежащих вокруг. С каждым белым облаком, окутывавшим окровавленных бойцов, повреждения на их телах становились все меньше, словно истаивая на глазах. И могучие воины подымались, расправляя плечи и ощупывая ровную кожу в местах, еще мгновение назад являвшихся кровоточащими ранами. Стараясь не мешать белому магу творить исцеляющие чары, шаман остановился неподалеку и стал разглядывать соблазнительный женский силуэт, просвечивающий сквозь полупрозрачную сферу. Что верно, то верно. Слова брата не были сказаны вежливости ради. Девчонка очень хороша собой. Ваше Величество. Она погасила свою сферу. Все раненые излечены. Она виновато поникла. Простите меня, я не смогла дотянуться до отряда Гронга «Неотразимый удар». Они оказались слишком далеко. Эти воины погибли, как подобает благородным и бесстрашным оркам. Они навеки останутся в памяти нашего народа, в легендах и преданиях. Это почетная и желанная смерть для любого из детей Рыгдарда Кровавого. О них не нужно причитать, ими следует гордиться. Ты молодец, Белый маг, хорошо поддержала нас в бою. Ты быстро учишься. «Спасибо, Ваше Величество!» — смутилась девчонка. «Я очень старалась, правда. Я пыталась...» «Теперь же по коням!» — оборвал ее Трерк. «Время для разговоров настанет после. Необходимо спешить. Эльфийский маг очень обеспокоен. Поторопимся же!» Он направился к коню, и белый маг, вздохнув, побрела к своей лошади. Отряд двинулся дальше быстрой рысью. Шаман ехал во главе передового дозора, внимательно вслушиваясь в вибрации магических потоков, дабы не пропустить очередную засаду неприятеля. Несколько тысяч солдат, занявших оборону в 2 долгих перебегах отсюда, он почувствовал через 15 минут. Трерк остановил коня. «Ты учуял врага?» Глаза Гронга вспыхнули жаждой сражения. «Рыгдард Кровавый сегодня щедр к своим детям. Будем окружать или ударим в лоб?» «Там почти 3000 воинов». Задумчиво произнес шаман. «Но я не помню на карте этих мест столь обширного свободного пространства, на котором смогло бы разместиться такое количество». «Мы в 3 милях от ворот Анфилады Дворцового моста». Виконт Вейден остановился рядом с Трергом и развернул пергамент с картой столицы. «Впереди начинается район дворянской знати. Тут сплошь дворцы именитых дворянских родов. Людей попроще здесь не найти. Ваше Величество, вы можете показать, где именно чувствуете врага?» «Полагаю, вот тут». Шаман указал район на карте. «Это...» Вейден немного замялся и бросил извиняющий взгляд на белого мага. «Родовое поместье Геординов. Оно стоит у дороги к королевскому дворцу, впрочем, как и все остальные. Дарнет превратил его в настоящую крепость. Полагаю, сейчас туда прислали крупный гарнизон, чтобы удерживать дорогу к дворцу в своих руках. Взять его имеющимися у нас силами будет нелегко». «И слишком долго». Трерк отрицательно кивнул и посмотрел на девчонку. «Я не собираюсь тратить столь дорогое нам время, а также жизни воинов на возню с семьями врага». «Мы с братом столь же разные, сколь отличны друг от друга огонь и вода». Тихо, но твердо ответила та, выдержав его взгляд. «Если Дарнет и был когда-то человеком, то весьма давно. Теперь он чудовище, ничем не уступающее своему хозяину-некроманту. И семьи у него нет. Он не верит никому. Даже кухарки у него служат тайной полиции». «Это упрощает задачу», — изрек шаман. «Гронк, атака отменяется. Идем дальше, не сбавляя скорости. Наша цель — королевский дворец». Когда оркский отряд приблизился к поместью Геординов на расстояние полета стрелы, и несколько сот арбалетчиков, стоящих на его стенах, уже снарядили оружие для выстрела, небо над дворцом внезапно побагровело, и солнечный свет сменился на сумерки. В облаках, затмевая собой солнечные лучи, появилась исполинских размеров пылающая комета. С раздирающим уши ревом устремилась вниз, с каждым ударом сердца стремительно увеличиваясь в размерах. Почувствовав ледяное дыхание смерти, стражники бросились бежать. На стенах вспыхнула давка, многие полетели вниз, сметенные охваченной паникой толпой. Но было уже поздно. Гигантская пылающая скала с оглушительным грохотом врезалась в самый центр дворца, дробя его на куски, будто стеклянный, и мощное здание рухнуло, исчезая в огромном облаке дыма и пыли. В небе над засланными пылевым маревом развалинами развернулся кроваво-красный бутон огненного дождя, и на дымящиеся руины упали первые пылающие капли. 250 закованных в сталь зеленокожих гигантов, не останавливаясь, миновали пышущий жаром исполинский костер и свернули на ведущую к скалам дорогу. Ворота анфилады дворцового моста, изящные, извивающиеся ленты, уходящие вверх к вершине скальной гряды, на которой вознесла в небо свои иглы и шпили белоснежная корона дворца, оказались закрыты. Трерк коротко хмыкнул, разглядывая замершие перед ними в боевом построении полки, усеявших башни ворот лучников и два десятка магов, стоящих за воротами в пентаграммах силы. Этого следовало ожидать. Он обернулся к застывшему позади в штурмовом строю оркскому отряду. «Храбрые орки! Не позволяйте врагам связывать себя боем! Прорывайтесь к дворцу! Нам должно в первую очередь захватить арку портала, через которую некроманты попадают в наш мир. А с этими?» Шаман кивнул на изготовившиеся к бою полки неприятеля. «Мы разберемся сразу после». Он посмотрел на девчонку. «Веди воинов, белый маг. Они не подпустят тебе врага. Проведи Гронга и сына богов к порталу. Я догоню вас». Трерк развернул коня к противнику и негромко добавил. «Придется изготовить новые ворота». Шаман зачерпнул мощный магический поток и излил его через себя. Перед стеной вражеских войск, пылая нестерпимым жаром, рванулась ввысь могучая стена огня. Трерк одним движением трансформировал ее в волну пламени и толкнул вперед. Кипящая ревущим огнем цунами высотой в десяток оркских ростов рванулась к позициям врага, пожирая все на своем пути и оставляя позади себя лишь обугленную землю, покрытую лужицами расплавленного камня. Стоящие за воротами маги синхронно вскинули в небо руки и зашептали слова заклятия. Их пентаграммы ослепительно вспыхнули ярко-красным светом и ничего не произошло. Философски прокомментировал лорд Тервис. «Погасить боевое заклятие черного рыцаря силой 20 красных магов — это действо, достойное попытки отразить лбом удар боевого молота. Надеюсь, военачальник принца Дарната успеет отвести своих воинов за ворота». Видимо, у стоящих на пути пламени полков возникла та же мысль. И отряды стражи торопливо сворачивали свои ряды, бегом отступая к воротам от приближающегося к ним огненного цунами. Однако ворота так и не открылись. «Что они делают?» — удивился Гронг неотразимый удар. «Неужели их командир собрался столь бездарно потерять все свое войско? Почему они не открывают ворота?» «Потому что Дарнату безразлична их судьба», — тихо прошептала принцесса. «Гораздо более его волнует своя жизнь, и потому он приказал закрыть ворота изнутри и не открывать ни при каких обстоятельствах, наверняка под страхом смерти. И теперь все эти воины обречены сгореть заживо». Она бросила на шамана умоляющий взгляд. «Ваше Величество, пощадите их, прошу вас, остановите волну». «Зачем? Сейчас все они дрожат от страха и готовы присягнуть на верность кому угодно, лишь бы сохранить свои жалкие жизни. Но позже, когда их страхи улягутся, они соберут очередной заговор, как это принято у людей, и как это было уже не раз с твоим отцом, и с моим человеческим предком тоже. опыт ничему не учит твой народ. Но многие из них могли оказаться здесь не по своей воле. Их заставили. Все, у кого была своя воля, пали в боях задолго до нашего появления здесь. Либо прячутся в лесах соседней провинции. Не думаю, что в Королевскую гвардию и тайную полицию силой затаскивают благородные сердца. Каков вождь, такова и свита. Его взгляд внезапно сделался столь жестким, что Айлани вздрогнула и невольно закрыла глаза. «Их всех ожидает смерть», — спокойным голосом закончил Трер. «И не только их». Он коротко взмахнул рукой. Исполинское огненное цунами совершило рывок, метнувшись к воротам Анфилады, и поглотило мечущиеся в панике полки врага. Треск лопающихся от чудовищной температуры тел слился с истошными криками вспыхивающих людей, и воздух мгновенно наполнился удушливым запахом горелой плоти. Шаман исполнил еще один жест, и в воздухе вспыхнул объятый огнем расплавленный обломок гигантской каменной глыбы. Десятки рантабран камня ударили в ворота, разнося их на обломки и мелкую щепу. А в следующее мгновение в цепочку съежившихся внутри своих пентаграмм магов ударили боевые пульсары. Изорванные человеческие тела в охваченных пламенем мантиях расшвыряло в стороны. И Трерк, не оборачиваясь, произнес: «Веди воинов к порталу, белый маг. Время дорого». Айлани, словно в тумане, смотрела на гибель тысяч людей, не в силах сдвинуться с места. Виконт, наставник и Лимми хранили молчание. Орки ждали ее слова, а эльфийский маг с научным интересом изучал манипуляции Трерга. Чья-то тяжелая рука легла ей на плечо, выводя из ступора. «Воины ждут твоего примера, белый маг», — негромко произнес Гронк неотразимый удар. «У тебя доброе сердце, но не переполняй его горечью при виде гибели врага. Предстоит великая война, в которой погибнут миллионы друзей. Оставь же для них свою скорбь. Прежде чем на землю Африка придет мир, тебе предстоит увидеть бесконечные тысячи смертей. А это лишь мелкая стычка. Трерк Огненный Смерч никогда не убивает ни ради удовольствия, ни ради доказательства своей силы. Прежде всего он заботится о своем народе. Весь Ругадер об этом знает. Придет время, узнаешь и ты, и твой народ. Но сейчас нам необходимо закрыть врата в мир Некроса. Или наши народы будут обречены захлебнуться в океанах крови. Указывай путь, белый маг». Принцесса вытерла слезы и твердым голосом произнесла: «Аркопортал находится в королевском кабинете. На третьем этаже покоев королевской семьи. Это верхние уровни дворца. Ее будут охранять все, кто остался у Дарната, включая его самого. Лорд Тервис, готовьтесь поддержать воинов. Виконт Вейдин, прошу вас быть недалеко от меня и позаботиться о графине Лим». Она посмотрела на Гронга и закончила: «За мной, я укажу дорогу». Айлани щелкнула поводьями, и могучий оркский тяжеловес с одетой в белое хрупкой женской фигуркой в седле устремился к воротам Анфилады Дворцового моста. За ней, воздев в небо хрардеры, с победным ревом рванулись стальные ряды зеленокожих гигантов. Трерк ударил ветвистой молнией, испепеляя оставшихся магов противника, и переключился на уцелевших стражников гвардии и тайной полиции, фланговые отряды которых сумели избежать волны пламени. Он швырнул в них пару боевых пульсаров, отсекая от дымящихся обугленных обломков ворот, и проводил взглядом мчащуюся по Анфиладе впереди оркского отряда девчонку. Его губы тронула легкая улыбка. «Она действительно молодец. Умеет отличить суть от поверхностного, даже если это не так просто и причиняет боль. Качество редкое для представителя человеческого племени. Из нее могла бы выйти настоящая королева. Со временем». Шаман убедился, что весь отряд орков прошел через ворота, и окинул взглядом поле боя. «Пора заканчивать. Его помощь может понадобиться внутри дворца». Он плавным движением стряхнул с кончиков пальцев едва заметный сноп крохотных искорок. Мельчайшие огоньки устремились к врагу, и спустя три удара сердца у ворот Анфилады в небо взметнулся могучий огненный смерч. «Сияние тьмы!»